Глава 24. Илья. «Стой ты!» Меня кто-то хватает за плечо, резко дернув в сторону. «Оставь ее. «Мне за ней надо!» Рвусь к двери, отмахиваясь от Ярика. «Придурок, ты босиком, в одних штанах!» Указывает на мои ноги. «Вернись в квартиру!» «Точно!» Быстрым шагом направляюсь к выходу. «Вернуться стоит!» Закипаю, желая размазать Эда, который в очередной раз открыл свой рот не вовремя. Дверь квартиры распахнута, а друг, развалившись на диване в гостиной, переключает каналы. «Илюх, что случилось-то?» Озадаченно моргает, делая вид, что ни хрена не понимает. «Что?» Кулак летит в лицо Эда быстрее, чем я осознаю, какое действие совершаю. «Сука! Какого хера вы приперлись? Ты вообще охренел?» Скулит Эд, зажимая нос и пытаясь остановить хлынувшую кровь. «Только нос зажил! Вы два дебила, помешавшихся на бабах!» Гундосит, пытаясь орать. «Два? Только зажил?» «Именно так!» Ярик садится на диван, закинув ногу на ногу. «Неделю назад он по роже от меня получил». «За что?» «Юльку тёлкой назвал. Я предупреждал». Ярик окидывает загибающегося Эда презрительным взглядом. «Два раза. На третий применил иные методы убеждения». «Все было отлично до того момента, пока вы оба не решили меня навестить. Я вас не приглашал, потому что проводил время с девушкой. Назовешь ее хоть раз тёлкой?» Указываю на Эда. «Я тебе шею сверну». Друг кивает, отчего кровь попадает на рубашку и капает на пол. «Я никогда не называл Дашу тупой курицей. Не знаю, откуда ты это взял, но меня только что кинули по твоей вине!» Начинаю метаться по квартире, надевая джинсы и футболку, ищу носки, которые, как назло, исчезли все разом. «У меня есть полчаса, чтобы успеть на рейс». Скачу на одной ноге, на ходу натягивая носок. «Не надо тебе с ней лететь. Пусть она сама. Прилетит в Питер, переспит со всем этим», — уговаривает Ярик. «С кем переспит?» «С мыслями, Илюх. Успокоится, обдумает, сделает выводы». «Вывод она сделает только один. Я мудак. И пока она к нему не пришла, нужно догнать Дашу и объясниться, как полагается. Обменялись взаимными претензиями и разбежались. Это неправильно». Хватаю сумку, но передо мной вырастает Яр. «Успокойся и сядь». «Иди ты». Пытаюсь оттолкнуть, но проще сдвинуть статую. «Прикинь, ты успеешь на рейс, и весь полет будешь чинить разборки на глазах у 200 пассажиров. Или же Даша просто будет рыдать, не вслушиваясь в твои слова. Вы оба на взводе. Больше ненужного наговорите друг другу. Станет только хуже. Окей, лети сегодня, но другим рейсом. Завтра поговоришь на свежую голову». Аргументы верны. И, зная Яра, не удивлен рассуждением. Никогда не действует, не обдумав, основательно взвешивая ситуацию. Благодаря данной способности Эд избежал множества проблем в своей жизни. «Согласен». Бросаю сумку, наблюдая, как Эд вываливается из ванной, задрав голову кверху, чтобы остановить кровь. «Живой?» «Пошел ты!» — обиженно бурчит. «Кто она вообще такая, эта Даша, кроме того, что твоя помощница?» «Лада». «Кто?» «Девушка, с которой я 2 месяца общался на сайте знакомств». «Ты же сказал, что навстречу пришла не она». Я и забыл, что после неудавшегося свидания с Дианой с другом не созванивался. Ее подруга. Вместе квартиру снимают». «А как ты это узнал?» «В понедельник нарыл профиль Дианы в соцсетях. На общих фото они были вместе с Дашей. Хотел спросить напрямую, оказался за ее рабочим столом. Отправил сообщение, а оно высветилось на экране компа. Понял, что моя Лада все это время была рядом. А тут Влад с форумом. Взял Дашу. Одна квартира, опера, знакомство с мамой. В общем, если бы не вы, сейчас бы мчался в свою питерскую квартиру и провел ночь в компании девушки». «А это Диана здесь каким боком?» «Понятия не имею. Подозревал, что это проверка. Мысли появились после нашего разговора. Но Даша была искренне удивлена, когда услышала, что встреча состоялась и пришла на нее не она. Помню ее взгляд кричащий. Я впервые об этом слышу». Диана взяла инициативу в свои руки, решив построить счастье на неудавшемся счастье подруги. «Будь я чуть тупее и не настолько заинтересованным в настоящей, привлекающей меня Ладе, повелся бы не глядя. «Мне все это напоминает тупой сериал, где все с первой серии знают, кто крыса, но следующие 200 в упор этого не видят», — гогочет Эд, но затыкается, поймав мой взгляд. «Что делать будешь?» «Может, ты подскажешь?» Подхожу и останавливаюсь перед ним, ожидая ответа. «Как-никак, ты у нас организатор сегодняшнего представления». «Не буду я ничего подсказывать. От твоего кулака подальше». Делает два шага назад, как ему кажется, отодвигаясь на безопасное расстояние. «Вопрос». Ярик поднимает руку, переключая внимание на себя. «А когда ты ей собирался сказать, что она именно с тобой в сети общалась?» «Скорее всего, никогда. И до побега Даши этот вариант мне казался верным. Возможно, озвучил бы правду через пару месяцев или полгода. Был уверен, что Лада и Космос должны остаться в сети, так никогда и не встретившись лично. По сути, Даша права. Эпизод с обработкой ран лишь заставил посмотреть на нее иначе, но перемкнуло меня после увиденного сообщения. Возможно, так и не получив ответа от Лады, я бы переключил свое внимание на помощницу, но утверждать не берусь». «То есть говорить не собирался? Я правильно понял?» Допытывается друг, чем раздражает. «Правильно». «Ну, тогда ты еще тупее, чем Эд». «В смысле? А что это сразу Эд? И вообще?» Бросает в меня полотенце. «Я пошел, а то вдруг чихну на вас своей тупостью». Через минуту входная дверь с грохотом закрывается, оповещая, что Эд на взводе. Пара дней и все забудет, как и всегда. «Что решил?» Ярик поднимается, чтобы последовать за Эдом на выход. «Поеду в аэропорт. Возьму билет на ближайший рейс. Завтра в 10 переговоры. Даша появится в офисе обязательно. Там и проясним ситуацию. Надеюсь, без рукоприкладства. Звони, если помощь понадобится». Остаюсь в одиночестве. Тишина прибивает, обволакивая чем-то мерзким. Квартира не казалась пустой, пока в ней была Даша. Через 10 минут еду в аэропорт, чтобы через несколько часов оказаться в Питере. Меня встречают пустота и та же неприятная тишина, что и в Москве. Прикидываю, что сейчас мог бы нежиться в постели с моей девочкой, слушая ее стоны и шепот в шею. Осекаюсь, когда вижу пустую приемную. Даша отсутствует. Ноутбук закрыт, верхней одежды нет, а кофеварка молчаливо на меня посматривает со своего законного места. Направляюсь в кабинет, оставляя дверь открытой, чтобы услышать появление помощницы. Но проходит час, а девушки все еще нет. Набираю знакомый номер, в ответ получая противные длинные гудки. Еще раз и еще. Вызываю Крымова, чтобы поинтересоваться у начальника отдела кадров, где моя помощница, которая должна быть на работе. Ларина уволилась. Через 10 минут получаю ответ на свой вопрос. Сегодня утром прислала заявление по электронной почте. А про 2 недели отработки вы не слышали? Ушла на больничный. Это не запрещено. Не запрещено. Постукиваю пальцами по столешнице, уставившись в окно. Причину увольнения озвучила? Мой босс — редкостная скотина, как один из вариантов, представленных Дашей. Сказала, что ей нужно вернуться в Мурманск. Семейные обстоятельства. В подробности не вдавалась. Но я знаю, что у ее отца были проблемы с коленом. Возможно, сделали операцию. Даже Крымову известно о Дарье больше, чем мне. Задавшись целью затащить ее в постель, не удосужился узнать хоть что-то о том, как девушка живет. Но ей все равно нужно появиться в офисе. Хотя бы для того, чтобы забрать трудовую. И это мой шанс увидеть Дашу. Мы перешли на электронные. Я просто сделаю запись в системе. Спасибо, Виктор Валерьевич. Можете идти. Короткий разговор и иллюзии развеяны. Дашу я не увижу. Не здесь. Интересно. Придумала причину увольнения специально для Крымова? Или в действительности имеются проблемы, и Даша уже на пути в Мурманск? Снова набираю номер. Звонок скидывается после первого гудка, что дает понять, меня заблокировали. Вот так. Избавилась от меня, не желая обсуждать произошедшее. Не видит смысла. И я бы не видел, если бы хрупкая брюнетка не являлась той, что мне так необходимо. Хочу. В этом слове из четырех букв сосредоточено главное для меня. Нужна. Погрузившись в раздумья, едва не опаздываю на переговоры. Представители агрострой порядком напрягают, когда снова и снова обсасывают пункты договора. И послать бы ко всем чертям, но для нас этот контракт выгоден и необходим. Поэтому максимально адекватно реагирую на претензии и изменения, обещая рассмотреть внесенные поправки. Нудные переговоры заканчиваются неопределенностью, но намерением закончить подписание на этой неделе. Раздав указания, плетусь в кабинет и оседаю в кресло, откидываюсь на спинку и закрываю глаза. Даша. Даша. Даша. Бесперебойно звучащее имя не дает покоя, подстегивая к действиям. В офисе больше не появится. Телефон недоступен. Остается лишь один вариант — заявиться к ней домой. Дожидаюсь окончания рабочего дня и мчусь в Мурино, чтобы остановиться у нужного подъезда. Второй этаж, квартира 212. В знакомых окнах горит свет, значит, кто-то из девочек дома. Интересно, Даша спросила Диану о нашей встрече. Успеваю проскочить в открывшуюся дверь, пропуская женщину с таксой, и поднимаюсь на нужный этаж. Необходимая квартира. Жму на звонок, шаги, и передо мной Диана. Глаза блондинки округляются, и она спешит захлопнуть дверь, но я успеваю вставить ногу и втиснуться в прихожую. Блондинка медленно отступает, оценивая мое настроение. Оно паршивое. Внимание приковывает разбитое зеркало на дверце шкафа, будто в него кинули чем-то тяжелым. От места удара в сторону разошлась паутина мелких трещин. «Даша, где?» Приветствие она не заслужила. «Предполагаю?» Смотрит на часы. «Уже в Мурманске». «Значит, сказала правду Крымову. И дома действительно проблемы». «Если пришел спросить только это, то на выход. Я тебя в гости не приглашала». «Я разрешения не спрашивал, как ты могла заметить». Шаг за шагом оттесняю Диану, пока не оказываемся в маленькой кухне. «Насколько я понял, вы поговорили». Кивком указываю в сторону прихожей, убеждаясь, что разбитое зеркало — следствие разборок девочек. «Дашка примчалась в ярости, с порога потребовала объяснений. Я подтвердила, что сходила с тобой на свидание, и в меня тут же полетел фен. Теперь еще за ущерб платить хозяйке. Договор оформлен на меня». «Заплатишь. Это наименьшее, чем ты можешь загладить свою вину». «Вину?» — заливисто хохочет. «А я себя виноватой не считаю. Дашка сама от тебя отказалась. Столько слез пролила, когда узнала, что ее драгоценный космос — это ты, противный босс, который открыто издевался над ней несколько месяцев. Я предлагала рассказать правду, но она отмахнулась, на сообщения не отвечала, а затем и вовсе удалила приложение. Да ты только благодаря мне узнал, что с Дашкой переписывался все это время». Прикладывает ладонь к груди, доказывая свою правоту. И вот что интересно. Диана действительно не осознает, что поступила гадко по отношению к подруге. «Знаешь, с такими друзьями и врагов не нужно. Ты прям образец дерьмового друга». «А что, предпочел бы маяться в неведении?» «Возможно, ты удивишься, но да. Честен в первую очередь перед собой, когда после нескольких дней молчания моей Лады пришел к выводу, что оставлю знакомство с ней как приятное воспоминание о человеке, который меня действительно слушал. Только не понял, на что ты рассчитывала, когда пришла навстречу». «Ты меня сразу раскусил?» «Напрягся, когда ты скривилась от рыбы и сока. Окончательно понял, когда бросалась вопросами и требовала конкретики. Теперь понимаю, почему твои первые свидания так и остаются единственными. Неверная тактика отпугивает мужчин. Я после второго вопроса хотел встать и уйти». Диана отводит взгляд в сторону, гулко сглатывает и с грустью сверлит окно. «Все говорят, что я действую неверно». «Пора прислушаться. Или у тебя есть еще подруги, у которых можно забрать мужика?» «Я никого не забирала. Даша отказалась от тебя. Сама. Я попросила ее комп, чтобы доделать работу. Ты написал. Сообщение выскочило на главном экране. Я ответила. А почему нет-то? А вдруг получилось бы?» «А переписку прочитать не соизволила, чтобы быть в курсе?» «Там несколько тысяч сообщений. Я бы неделю читала». Неужели так много? Да Даша текстовые послания откидывал. Проще позвонить и сказать все за минуту, услышав интонации и настроение собеседника. Допустим. А как потом с подругой меня знакомила бы? Никак. Диана равнодушно пожимает плечиками. Разорвала бы с ней отношения. Знаешь ли, для меня определенность и материальное благополучие куда важнее случайной подружки, с которой мы просто снимаем одну жилплощадь. Безразличный тон блондинки не оставляет сомнений, что именно так она бы и поступила с той, кто считал ее другом. И сейчас перед глазами пролетают 20 лет дружбы с Яром и Эдом. Много всего было. Не всегда хорошего, но каждый из нас непременно был готов прийти на помощь, поступившись собственным благополучием. Твоя позиция мне понятна. Сожалений ноль, чувство вины атрофировано напрочь. Напиши адрес Даши в Мурманске. Уверен, ты знаешь. С чего вдруг? Фыркает и отворачивается. Вполне ожидаемо, что Диана пойдет до конца в стремлении подгадить Даше. Насколько я понял, ты обучаешься в магистратуре, в серьезном заведении. Так вот, у меня там есть пара знакомых. Ректор — один из них. Хочешь быть отчисленной прямо сейчас? Достаю телефон, медленно листая список контактов. Нет, ты этого не сделаешь. А вот ты слабое место прагматичной блондинки. Сегодня я еще раз прошелся по ее страничке в соцсетях, увидев множество заметок об учебном заведении. Сделаю. Причем так же легко, как это сделала ты в отношении Даши. Ну, я жду. Срывается с места, находит листок, ручку и пишет адрес, протягивая мне. Если это, указываю на запись, твоя выдумка, накажу. Нет, нет, это ее адрес. Диана складывает ладошки в умоляющем жесте. «Только не советую заявляться к ней домой». «Почему?» «У нее папа из серии «Военный, красивый, здоровенный». Он тебе шею свернет двумя пальцами, даже не почувствует. Дашка у них одна, поэтому папа остро воспринимает все, что связано с дочкой. Если она расскажет родителям, как ты ее обидел, даже приблизиться не сможешь». «Это моя проблема. Все, что будет происходить с Дашей в дальнейшем, тебя волновать не должно». Направляюсь к двери, получив желаемое, когда за спиной раздается тихое. «Я Даше сказала, что мы переспали». Она поверила. Не оборачиваюсь, гипнотизируя дверь. «Мне показалось, нет». «Надейся, чтобы так и было, Диана. Иначе обучение станет наименьшей из твоих проблем». Не вижу реакции блондинки, но уверена, что ее здорово встряхнуло после моих слов. Пусть молится всем богам, чтобы я смог переубедить Дашу. Уже сидя в машине, кручу в руках заветный листок, спрашивая самого себя. А что дальше?